Глава 29. Не раздумывая, почему и с какой целью он так поступает, Ральф опустил руку в карман и сжал в ладони одну из сережек Луизы. Казалось, рука его находится очень далеко и принадлежит кому-то другому. Интересная вещь. Оказывается, до настоящего момента он не понимал, что такое страх. Конечно, он думал, что боится, но это было иллюзией. Единственный раз Ральф приблизился к страху в публичной библиотеке Дерри, когда Чарли Пикеринг воткнул в него нож и пообещал выпустить кишки. Однако по сравнению с тем, что переживал Ральф сейчас, это представлялось лишь кратковременным дискомфортом. Пришел зеленый человек, он казался хорошим, но я могу и ошибаться. Ральф надеялся, что Луиза не ошиблась, потому что теперь у него остался только зеленый человек. Зеленый человек и серьги Луизы. Ральф, перестань витать в облаках. Смотри на свою мать, когда она разговаривает с тобой. Тебе уже 70. А ведешь ты себя, как 16-летний несмышленыш. Он обернулся к рыбообразному предмету в кресле. Теперь тот лишь отдаленно напоминал его покойную мать. Ты не моя мать, а я по-прежнему нахожусь в самолете. Нет, мой мальчик, не стоит так думать. Сделай один шаг из моей кухни, и падать тебе придется очень долго. Не трать слов. Я вижу, что ты такое. «Нечто», — заговорило голосом задыхающегося от гнева человека, отчего в груди у Ральфа похолодело. «Нет, может, ты так и считаешь, но ошибаешься. Да тебе не захочется смотреть, если я отброшу маскировку. Уж поверь мне, Ральф». С возрастающим ужасом Ральф наблюдал, как эта мать-нечто превращается в огромного, голодного угря, чьи острые зубы сверкали в открытой пасти. Усы теперь свисали почти до воротника платья, по-прежнему одетого на это нечто. Жабры, острые, словно лезвия, открывались и закрывались, обнажая красную внутреннюю пасть. Глаза округлялись, зрачки исчезали, глазницы расходились в стороны. Изменения продолжались, пока выпуклые глаза не оказались по обе стороны чешуйчатого лика создания. «Не смей шевелиться, Ральф. Возможно, ты погибнешь в результате взрыва, на каком бы уровне ни находился. Здесь ударная волна также имеет силу, как и в любом здании. Но эта смерть все же лучше, чем моя смерть». Чудовище раскрыло пасть. Казалось, оно смеялось над ним. «Кто ты? Кровавый царь?» «Так называет меня Эд. Не правда ли? У нас должны быть собственные имена. Если тебе не нравится обращение «Мамочка Робертс», почему бы не звать меня «Царь-рыба»? Ты ведь слышал по радио о царь-рыбе?» Конечно, он об этом когда-то слышал, но только настоящая царь-рыба никогда не носила платье. К тому же настоящая царь-рыба была царицей-рыбой и обитала в глубинах Барнса. Однажды летом, когда ему было 7 лет, рыбача вместе с братом Джонни, Ральф Робертс поймал невероятных размеров рыбу. Это случилось в те дни, когда без риска для здоровья можно было спокойно есть пойманное в водах Барнса. Ральф попросил старшего брата снять рыбу с крючка и поместить ее в ведро со свежей водой. Джонни отказался, ссылаясь на неписанный кодекс чести рыбака. Хороший рыбак сам копает червей, сам насаживает наживку, сам снимает добычу с крючка. И только намного позже Ральф понял, что Джонни, возможно, пытался скрыть таким образом свой собственный страх перед огромным и каким-то чужеродным созданием, пойманным его младшим братишкой в грязных теплых водах реки. Ральф все же заставил себя прикоснуться к извивающемуся колючему телу рыбины. А Джонни, между тем, еще добавил ужасу, предупредив братишку, что следует опасаться усов. Они ядовиты. Бобби Терриолд говорил, что прикосновение усов может парализовать человека. Представляешь, придется провести остаток жизни в инвалидной коляске, так что будь осторожен, Ральфи. Ральф изо всех сил пытался снять рыбину с крючка, не касаясь усов. Не веря Джонни насчет их ядовитости и в то же время доверяя полностью. Глядя на жабры, глаза, вдыхая рыбный запах. Наконец, внутри рыбины что-то хрустнуло, и Ральф почувствовал, как освобождается крючок. Струйка крови потекла из уголков рта агонизирующего гиганта. Ральф облегченно вздохнул. Как оказалось, преждевременно. Рыбина, мощно взмахнув хвостом, освободилась от крючка. Рука, освобождавшая крючок, соскользнула, и два пальца Ральфа мгновенно оказались в зубастой пасти. Было ли больно? Ральф не мог вспомнить. Он помнил лишь непритворный крик ужаса, вырвавшийся из груди Джонни, и собственную уверенность, что рыба откусит ему пару пальцев правой руки. Он помнил свой крик о помощи, но Джонни лишь пятился назад, лицо его стало мертвенно-бледным, а рот превратился в полоску отвращения. Ральф что есть мочи махал рукой, но рыбина вцепилась мертвой хваткой. Усы? Ядовитые усы. Из-за них я проведу остаток жизни в инвалидной коляске. Обвивались вокруг запястья, черные глаза неотрывно смотрели на него. Наконец Ральфу удалось ударить рыбину о дерево, перебив ей хребет. Она, по-прежнему извиваясь, упала на траву, и Ральф наступил на рыбу ногой. Изо рта изрыгнулась блевотина кишок, а из того места, куда вонзился каблук Ральфа, вырвался липкий поток окровавленной икры. Именно тогда он понял, что это не царь-рыба, а царица-рыба. Ральф перевел взгляд на свою окровавленную всю в крупных чешуйках руку и завыл, как банши. Банши — ирландская мифология, дух, стоны которого предвещают смерть. Когда, пытаясь успокоить брата, Джонни прикоснулся к его руке, Ральф бросился на утек и без передышки бежал до самого дома, а потом весь день отказывался выходить из своей комнаты. Прошло больше времени, прежде чем он смог съесть кусочек рыбы. С тех пор он вообще не имел с рыбами никаких дел. До настоящего момента.